Валентина побледнела и прислонилась к воротам. «Господи!» — сказала она. «Неужели?» «Но нет! Об этом мне сообщила бы не госпожа де Вильфор!» «Почему?» «Почему? Сама не знаю, но мне кажется, что госпожа де Вильфор, хотя она открыта и не против этого брака, в душе не сочувствует ему». «Знаете, Валентина, я, кажется, начну обожать госпожу де Вильфор». «Не спешите, Максимилиан», — сказала Валентина, грустно улыбаясь. «Но если этот брак ей неприятен, то, может быть, чтобы помешать ему, она отнесется благосклонно к какому-нибудь другому предложению?» «Не надейтесь на это, Максимилиан. Госпожа де Вильфор отвергает не мужей, а замужество». «Как замужество? Если она против брака, зачем же она сама вышла замуж?» «Вы не понимаете, Максимилиан. Когда я год тому назад заговорила о том, что хочу уйти в монастырь, она, хоть и считала нужным возражать, приняла эту мысль с радостью. Даже мой отец согласился, и это благодаря ее увещаниям. Я уверена. Меня удержал только мой бедный дедушка. Вы не можете себе представить, Максимилиан, как выразительны глаза этого несчастного старика, который любит на всем свете только меня одну, и да простит мне Бог, если я клевещу, которого люблю, только я одна. Если бы вы знали, как он смотрел на меня, когда узнал о моем решении, сколько было упрека в этом взгляде, и сколько отчаяния в его слезах, которые текли без жалоб, без вздохов по его неподвижному лицу. Мне стало стыдно, я бросилась к его ногам и воскликнула: «Простите, простите, дедушка, пусть со мной будет что угодно, я никогда с вами не расстанусь». Тогда он поднял глаза к небу. «Максимилиан, мне, может быть, придется много страдать, но за все страдания меня заранее вознаградил этот взгляд моего старого деда.